Присаживайтесь, братья. Общение сегодняшнего дня закончилось. Сейчас будет ужин, распределение на ночлег, братья объявят здесь местные. Завтра общение будет с 9 часов утра до 3 часов дня. Завтрак, скорее всего, будет 8 часов. Но если какая-то корректировка, то братья объявят. То есть общение с 9 до 3, а уже вопросы такие более бытовые вам объявят сейчас. Есть кому объявить? Похоже, нет. Но я думаю, что, Евгений Георгиевич, оркестр сыграет, и сейчас мы найдем местных братьев, чтобы организовать ужин.